Поэза оттенков. Есть в белых ночах лиловость, лиловость в белых ночах, в нежных очах суровость, суровость в твоих очах. В фиалке бывает бледность, бледность в лиловом цветке, в златоприческе медность, медь в золотом волоске. Есть что-то в весне старушье, как вешние есть в былом. В душе у тебя бездушье, душа в бездушье твоем.